Глава 3. Сенека. Страницы с 489 по 493. Люций Анней Сенека был крупнейшим из стоиков Древнего Рима. Он родился в Испании, в Кордубе, Кордово, в знатной семье ритора Марка Анная Сенеки. Сначала сам обучался специальности ритора, но затем философии, в которой оказался последователем греческого стоика Поседония. При императоре Нероне Сенека возвысился до крупных должностей, которые дали ему возможность составить огромное состояние, удивлявшее его современников. При дворе Нерона он домогался подарков, деньгами, имениями, садами и дворцами, проповедуя при этом бедность. Впав в опалу, он просил Нерона взять обратно все эти подарки, говоря, что с него достаточно его философии. Маркс и Энгельс, сочинение, издание 2, том 19, страницы 311-312. Он покончил самоубийством, 65-й год нашей эры. Сенека был плодовитым писателем, не только философом, но и драматургом, автором 9 трагедий дидактического содержания и одной исторической драмы. Философское его наследие состоит из философских диалогов, 8 книг естественно-научных вопросов, 124 писем к Люцилию и трактатов, от которых сохранились отрывки. Философскую славу принесли Сенеке его моралистические сочинения, которые были во все последующие времена излюбленным чтением поклонников моральной философии, а их доступная популярная форма укрепила и поддерживала эту славу. Из 3 частей стоической философии наименьшее внимание Сенеке привлекает ее теоретическая часть — логика и теория познания. Сенека постоянно возражает против чрезмерного увлечения логическими вопросами и тонкостями. Он оставляет совершенно в стороне вопросы теории каталептических представлений, а в теории познания ограничивается тем, что больше других стоиков останавливается на доказательстве устойчивости выведенных из опыта общих понятий. Проблемы морали настолько преобладают у Сенеки, что им он посвящает значительные части рассуждений в своих естественно-научных вопросах, не говоря уже о письмах, где моральная дидактика главенствует. Однако сводить к одной морали содержание философии Сенеки не приходится. Сенека — настоящий стоик, философ, развивающий в качестве стоика учение материалистического монизма во всех частях философии. Согласно учению Сенеки, все телесно. Это значит, что все есть теплое дыхание или пневма, то есть огонь. Физика Сенеки, насколько можно у него говорить о самостоятельном физическом учении, есть физика гераклитовского огня. В своем наиболее чистом и тонком виде этот огонь пребывает на небе. Опускаясь вниз, огонь по мере приближения к земле уплотняется. В земле он остывает и окаменевает. Боги, как и душа человека, телесны. Душа есть истечение высшего огня и восходит к высшему огню. У мудреца это восхождение совершается сознательно, в природе — бессознательно. Следуя древним стоикам, Сенека принимает их учение о периодически повторяющихся воспламенениях мира. Учение Сенеки о первоогне телеологично и вместе с тем фаталистично. Четкого разграничения областей бытия у Сенеки не проводится. Для него совершенно тождественны Бог, провидение, судьба, природа. Вечные законы природы получают осознание в человеке, в нем они становятся его свободной волей. Мировоззрение Сенеки — настоящий пантеизм, проникнутый мыслью о гармонии космоса и хаоса, а космос для Сенеки — единый и общий для богов и для людей. Вместе с древними греческими стоиками Сенека наделяет психической жизнью и обожествляет все небесные светила и все поднебесье. Ученик Поседония, Сенека усвоил от него ряд учений средней стои. Как и у Поседония, стоицизм Сенеки окрашивается в тона платонизма и в учении о бытии, и в психологии, и в этике. Таковы в онтологии учения о бестелесном мировом разуме и о бестелесной душе. Впрочем, учение Сенеки о душе путанно и противоречиво. С одной стороны, душа у него вполне телесна, и, как у греческих стоиков, есть пневма, весьма тонкое, весьма легкое, но все же материальное теплое дыхание. С другой же стороны, в ряде мест Сенека говорит о душе как о самотождестве человеческого духа. В этом последнем смысле душа, согласно утверждению Сенеки, есть сам покой, сама неизменность. В то же время душа характеризуется и как область постоянной борьбы, ее жизнь как область побед и поражений, а ее задача как задача освобождения от аффектов и от всякой скверны, как задача восхождения к Богу. Все это оттеняется постоянными жалобами Сенеки на слабость души и на трудности ее борьбы за освобождение от материи. В этих противоречиях сходит на нет материализм и материалистический монизм философии Сенеки, а сам Сенека приближается к тому, каким его характеризовал Энгельс, назвавший его «дядей христианства». Маркс и Энгельс. Сочинение. Издание 2. Том 19. Страница 310. Впервые у Поседония понятие о стоическом мудреце подверглось преобразованию. На место учения о самоутверждении древнего стоического мудреца было выдвинуто представление о слабости человека и о его беспомощности. Человек отпал от мирового разума и безуспешно стремится вновь вернуться в исходное состояние. У Сенеки и здесь противоречие. Мудрец достигает у Сенеки высочайшего состояния. Истинный мудрец не знает никаких бурь и пребывает в безмолвии надлунного мира. Но такой мудрец — величайшая редкость. Как птица Феникс, он появляется один раз в 500 лет. По своей природе человек слаб и вполне беспомощен, погружен в зло и в грех, почти лишен возможности выйти из своего греховного состояния. Бог Сенеки отнюдь не личный бог христианского монотеизма. Его огненный мировой разум не имеет ничего общего с христианским представлением о личном боге. Жизнь мира и его история представляют собой величавый, гармоничный и целостный круговорот, где все его части протекают в согласованности, а все стихии переходят друг в друга, и в котором все возникает из всего. Сенека не свободен от разительных противоречий и в понимании Бога. У него Бог одновременно есть и огонь, иначе говоря, тело, и идея, разум, творящая сила, любящий отец. За отпадение мира от истины Бог устраивает мировой пожар, в котором мир погибает без остатка. Только влага, остающаяся после мирового пожара, след мира погибшего и залог возникновения нового, лучшего мира. Образ воспламенения мира, самосжигающегося, как Геркулес после подвигов и таким образом несущего кару за свои грехи и злодейства, выразительное у Сенеки изображение судьбы мира и мирового процесса. Тем не менее, эта участь постигает мир не из-за гнева богов. В мире все происходит, даже землетрясение, согласно законам природы, и даже сам Бог не властен изменить материю. Наряду с этим натурализмом Сенека учит о том, что жизнь человека определяется звездами. Так что мистическое и мифическое объяснение явлений природы и человеческой жизни сохраняется у него во всей своей силе. С одной стороны, в мире невозможны никакие случайности, а с другой, все в мире от Бога. И катастрофы, которые представляются нам случайными, непостижимы для нас только вследствие нашего незнания. Натурализм, критическое и даже насмешливое отношение к мифологии совмещаются у Сенеки с их признанием и даже с философским обоснованием гаданий, вплоть до признания гаданий по блеску молнии и по внутренностям животных. Юпитер двоится у Сенеки. Сенека отличает от народного капиталистского Юпитера образ Юпитера для верующего философа. Последний представляется в разных обликах ради демонстрации своих различных, совершенно духовных функций. Антропология Сенеки противоречива. Согласно его взгляду, природа человека в основе своей непорочна. Однако эта чистая природа подверглась порче. В результате тело превратилось в темницу души, в непреодолимые для нее оковы. Поэтому истинная жизнь души возможна лишь вне тела, а сама душа — лишь гость тела, узник, заключенный в теле, как в темнице, откуда она освобождается для непорочной, блаженной, безмолвной жизни на небе. Философ проявляет непоколебимую стойкость при всех случаях, угрожающих ему бедствий и крушений. Всегда стремится к добродетели только через самое добродетель и к избавлению от скорби только через истину. Божество может быть созерцаемо скорее в диких рощах, чем в храмах. Оно является в бьющих из глубины земли горячих ключах, в глубинах рек и озер. Сенека считал всех людей равными. Все люди — члены единого мирового целого. Все люди, безусловно, равны между собой. Даже преступники — те же люди. Перед человеком открыты бесконечные пути совершенствования. Так что в результате настойчивого стремления к добру, добро непременно одержит победу над злом. В то же время Сенека презирал рабов, считал унизительным всякий ремесленный труд в силу его неизбежной утилитарности и допускал только духовное творчество, как единственно свободное. Он осуждал гнев, призывал к ласке и всепрощению, проповедовал милосердие и любовь к ближнему. Как стоик он полагал, что при безнадежной запутанности в противоречиях жизни философ должен добровольно уходить из нее. И он на самом себе исполнил эту заповедь, покончив самоубийством, правда, по приказанию Нерона. Но в этом случае исполнение предписания совпало с собственным внутренним решением.